белое, полусухое. Меня так бешено кроет тобою опять. Прочь, на месте не будет покоя. Я знаю, дальше не стоит это все продолжать. Но я на краю, нервы сдают. Я так боюсь, что разобьюсь. Со мною зима, ты птицы на юг, а я стою. Лети, лети вдаль над уровнем неба, где бы ты ни был, назад не смотри. Лети, лети, не жалей нисколько, это память, и только я прошу, не сбейся с пути. Останется сердце на память, а я уже привыкаю, как жить без тебя. Нет, я правда тебя отпускаю, отчаянно понимаю, так дальше нельзя. Но я на краю, нервы сдают, я так боюсь, что разобьюсь. Со мною зима, ты птица и на юг, а я стою. Пипишалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста. Не выходи из круга и не опускай руки. Мы затянули туго друг друга вопреки. И время на исходе, с тобой как по ножу. Не упасть, прошу, я тебя держу. Лети.